Меня это удивило. Я никогда не видал раньше этого старика. «Откуда вы знаете мою фамилию?» — спросил я его. «По виду, ваше благородие. Вы очень походите на вашего отца. Вот силач был юнкер, мы все его знали. Вы не такой крупный, как он, но сходство очень большое. Так вот сразу вас и признал». Я сказал ему, что тот крупный силач-юнкер был мой дядя, брат моего отца. «Все равно сходство фамильное очень большое», — продолжал добродушно старик. «Я помню их еще юнкером. Я служил лейб-гвардии в саперном батальоне тогда. На разводе в Михайловском манеже мы стояли рядом с вашим училищем. Пришли рано, холодно, стали возиться помалость, чтобы согреться. Народ у нас в гвардии крупный, ребят все здоровые. Заспорили мы с юнкерами. Кто сильнее? Ну, правда, юнкера были, как на подбор, тоже молодцы. Господа и говорят, давайте вашего самого сильного сапера, а мы родим своего юнкера и посмотрим, чья возьмет, кто поборет. Мы, конечно, смеемся», — продолжал свой рассказ старик-швейцар. И лицо его светило с радостными улыбками воспоминаний юности. «Куды, мол, вам баром, супротив нас, землеробов? Однако выставили, правда сказать, самого сильного, сухого да жилистого своего сапера, а юнкера вашего дядю. Вышел, и мы увидали сразу, что богатырь, плечи, что арбузы, так из рукавов и лезут. Взялись они сперва по-русски, на в крест, да наш рост наглу повыше будет. Вашему дяде и неудобно, однако и наш ничего сделать не может. Попробовал поднять куда-то, выгнул юнкер спину, и рука соскочила у нашего. Однако он рассердился и схватил вашего дядю одной рукой за шею, навзничь повалить хочет. А тот перехватил обе руки вниз, обхватил солдата под грудки и зажал. У обоих лица кровью налились. Глаза старого солдата разгорелись. Он в увлечении даже дружелюбно взял меня за рукав. «Послушайте, ваше благородие, что вышло-то? Смотрим, у нашего богатыря и дыхание захватило. Сначала опустил голову юнкера, потом, видимо, совсем вздохнулся. Прохрипел «пусти», да так страшно, что ваш дядя сразу ее отпустил. Только руки отнял, так и грохнул солдат на землю, да и в обморок. Водой отливали. Стал такой бледный, что даже домой отправили, другим заменили. Вовсе ослабел парень от барских клещей. Как мы потом смеялись. «Ну что, — говорят юнкера, — чья взяла?» «Ваша взяла, — отвечаем мы. Так оно понятно, у вас пища барская, харч настоящий, хлеб белый, а у нас с борща до каши откуда сел?» «С той самой поры я и запомнил вашего дядю. Так запомнил, что вот как посмотрел на вас, так и вас признал сразу. Лицо одно, только тот пошире и повыше вас был. А сила у вас тоже есть?» «Нет, — засмеялся я, — силы у меня совсем нету. Самого слабого сапера не поборол бы». «Сил-то от Господа, это верно, — философски заметил старик-швейцар. Ну что ж, пойду, доложу о вас». «Пожалуйте». Тотчас вернулся он и указал вход в кабинет генерала Вернандера. Тот встретил меня очень ласково, расспросил о здоровье, видимо, уже знал обо мне. «А чё ж не перевели?» — подумал я. «А вас сделан запрос, согласны ли вы в Туркестан?» — вопросительно посмотрел он на меня. Я так и обмер. «Опять в глушь, опять за 3-9 земель от родных. Там нужны офицеры», — продолжал Вернандер, испытывающий, глядя на меня. «Как прикажете», — ответил я. «Лично мне хотелось бы в Севастополь. У меня уже 2 раза было воспаление легких. А вот как».